совестливый нахлебник, он расплачивается за еду афоризмами и анекдотами. Но если две молоденькие девушки наслаждались обществом Эллиса, их отец сожалел об этом знакомстве и опасался влияния, которое этот декадент с левыми идеями оказывал на дочерей. Он боялся также, как бы Эллис не оборвал нити, связывавшие его с детьми, и не вовлек их в среду московской богемы. И вдруг новая буря. Постоянному гостю Цветаевых, а рикошетом и самому профессору, было предъявлено тяжелое обвинение. Некоторые враги директора Румянцевского музея заявили, что есть доказательства преступно-небрежного отношения его к наблюдению за читальными залами, в результате чего протеже профессора смог вырвать многие страницы из библиотечных книг, чтобы использовать их в собственных работах. Но из других источников информации от людей, близких к семье Цветаевых, можно понять, что вполне вероятно, Цветаев сам спровоцировал это преступление, чтобы положить конец близости Эллиса с Мариной и Анастасией. Главная история попала в газеты, причем информация о содеянном сопровождалась уничижительными комментариями в адрес обвиняемого, и министр просвещения воспользовался этим как поводом для новой атаки на Цветаева, от которого столь долго мечтал освободиться. В сознании Шварца дело об испорченных книгах немедленно и прочно связалось с делом об украденных гравюрах. Пойманный с поличным, опозоренный Эллис перестал бывать в трехпрудном доме. Но не перестал думать о его юных обитательницах, которые так запали ему в душу, и в конце концов, поставив все на карту, написал Марине любовное письмо с предложением выйти за него замуж. Поскольку не могло быть и речи о том, чтобы лично передать это послание в собственные руки девушки, раз уж профессор запретил Льву Львовичу приближаться к дому, он поручил сделать это своему лучшему другу, поэту Владимиру Нилендеру. Марина приняла посланца в своей маленькой комнатке, Ася присутствовала при встрече. Атмосфера, несмотря на то, что гость был нежданным и незнакомым до сих пор юным девушкам, сразу же стала сердечной и исполненной искренности. Троица обменивалась заветными мыслями, они признавались друг дружке в самых честолюбивых помыслах, они лелеяли самые химерические проекты. Наступила ночь, но она не прервала увлекательной беседы. На рассвете Нилендер охватил голову руками и простонал: «Марина, ведь Лев-то, Эллис, ждет меня! Что я должен сказать ему?» Марина вздрогнула. Предложение руки и сердца, содержавшееся в письме Эллиса, показалось ей настолько несуразным и нелепым, что она и думать о нем забыла. Но в тот же момент поняла, Нилендер тоже без памяти влюбился в нее, и теперь он мечтает на ней жениться. Будучи в течение долгого времени убежденной, что она, такая как есть, не способна привлечь внимание мужчин, Марина внезапно оказалась осаждаемой двумя претендентами на ее руку и была одновременно польщена и раздосадована этим. Разве нельзя любить одними лишь душами, не примешивая сюда тело? Мысли ее путались, но она решительно отвергла оба предложения, как Эллиса, так и Нилендера, заметив, впрочем, что только тогда, когда человек покидает ее, он становится для нее незаменимым. Когда его нет на глазах, она может думать и мечтать о нем, не боясь разочарований. Исчезая из поля зрения, он остается в сердце, украшенном поэтической ложью памяти. «Во все времена, — думала Марина, — отсутствующие были более дороги ей, чем присутствующие». «Оставляю без комментариев весь пассаж Труая о визите Нилендера в дом Цветаевых, равно как и следующее о причинах того, почему Марина начала курить, а главное, пыталась или не пыталась кончить жизнь самоубийством. Но настоятельно прошу читателя все-таки прочесть, что по этому поводу пишут Анастасия Ивановна, Марина Ивановна и более вдумчивые исследователи жизни и творчества великого поэта». Примечание переводчика. Однако вся эта путаница, сложная ситуация, в которую попала юная девушка, настолько потрясла ее, что, стремясь хоть чуть-чуть успокоить нервы, она начала курить и даже собиралась убить себя, чтобы разом покончить с непредвиденными случайностями этой бесполезной жизни. Тем временем расследование абсурдного дела о Румянцевском музее вяло продолжалось, И профессор Цветаев потихоньку сходил с ума от раздражения. Не в силах прийти ему на помощь, старшая дочь могла только жалеть отца и оплакивать себя самое.